Вы живы? Но это странно, очень странно, сказал покойник, пожимая плечами. Загоскин. Карнавал бесов. Часть первая. Интродукция. Спеша удовлетворить ваше желание, мой невольный друг, относительно преступления, случившегося в дебрях Невского проспекта и отчасти на канале имени Грибоедова, приступаю прямо к делу, отбрасывая мысли, замечания, всяческие рассуждения, коими пытается насытить сочинение о событиях незначительных и потому нуждающихся в преувеличении. Стремясь все представить в истинном виде и удержаться на позициях факта, должен сразу предупредить, что выразить преступление наглядно не представляется возможным, поскольку происшествие, близкое к катастрофе, а может быть таковою и являющейся, содержало в себе все – и недоумение, и тревогу, и мгновение отчаяния, тайну, и даже не одну, но не имело единственно только вида. По видимости, это даже не было и преступление, но только по видимости. Будучи подвержен влиянию учения об Эйдосе, в большей мере, чем школе чистого описания, и сознавая этот свой недостаток, предписываю себе, как повествователю, сдержанность, сухость, сжатость и буквальное следование фактам, как бы они ни были заурядны или сверхъестественны. И никаких объяснений. Всякое объяснение чудовищно. Быть может, под тяжестью объяснений и попыток самооправдания оказалась погребенной подлинно художественная литература. Зато весьма соблазнительно было бы взять на себя роль диалектика, но это значит отобрать у читателя возможность купаться, нырять и плавать в логике противоречий в свое удовольствие, выводить антиномии и вычерчивать в собственном безудержном воображении синтетические сопряжения. События, подвигнувшие к порогу небытия героев, собравшихся на канале имени Грибоедова, еще никем не описаны, и только это обстоятельство может послужить некоторым оправданием настоящему повествованию, записанному в обжигающей близости к происшествию и потому невольно торопливому и предлагаемому читателю в не вполне совершенном виде, далеком от академической традиции, единственно пригодной для сообщения сведений, по-своему удивительных и превосходящих воображение. Всякое расследование должно начаться издали, и это не причуды следственного воображения. Это желание заключить в круг подлежащих рассмотрению предметов решительно все, что может быть хоть в какой-то мере причастно к совершению преступления. Наш замечательный век и удивительный народ, переплюнувшие по части невозможных и невероятных событий все века и народы, преподносят настолько причудливое переплетение причин и следствий, что настоящее расследование может показаться людям криминально образованным, совершенной несообразицей. Ну что же, посмотрим. Желающие могут убедиться в том, что чем дальше мы будем удаляться от места преступления, чем меньше мы будем слушать его участников, и чем меньше будем доверять словам пострадавших, которые делают вид, будто ничего не произошло, и даже готовы уверять, что нисколечко они не пострадавшие, тем ближе мы подойдем к истине. Забавно будет посмотреть, как, собираясь все вместе едва ли не каждый вечер, сообщники будут изо всех сил делать вид, будто они вовсе и не сообщники, и что им дела нет друг до друга. Посмотришь на них год-другой. Смиренные, покорные, доверчивые, уступчивые. А поди ж ты!